Дошла до нас и другая мировая с убийцами, заключенная родственниками убитого. Я Михайло Кондратьев, я Данила Лукьянов, я Степан Скоморохов. Дали на себя запись Ульяне Скорняковой, да Василию Скорнякову, в том, что по грехам учинилось убийство Ульянина мужа, а Васильева зятя, Григория Иванова, площадного пищика, убили. И за убитую голову головщину платить нам, а Ульяне да Василию в той головщине убытка де не довести никакого. Конечно, мировые с ведомыми разбойниками, совершавшими убийство для грабежа, не допускались. Но любопытно это послабление противообщественным привычкам, этой скорости на убийство в гневе, в ссоре. По грехам учинилось убийство, убийца заплатит головщину родственникам убитого и спокоен. Любопытны эти выражения в приведенных грамотах. «Поколол моего сынишку, а сынишка мой вины на себе не знает никакой». Как будто если бы была вина, то убийца имел какое-нибудь оправдание. А в другой грамоте заключается мировая с людьми, которые называются настоящим своим именем — душегубцами. Как эти мировые объясняют нам поведение Шуйских и самого Иоанна, объясняют эту скорость на дела насилия в гневе, этот недостаток благоговения пред жизнью ближнего? Иоанн по грехам и сына поколол. Ведь он не хотел этого сделать и после сильно раскаивался. По-прежнему летописцы жалуются на большие грабежи во время пожаров. Правительство сочло своей обязанностью вступиться, умерить посягательство на собственность ближнего под законными формами. Мы видели, что с 1557 года в продолжение 5 лет должникам дана была льгота выплачивать с раскладкою и без роста. Понятно, как это невыгодно было взаимодавцам. И вот встречаем челобитные такого рода. Бил челом Липун Некрасов, сын Микинин, и от имени братьев своих на Федора и Василия Волынских. Занял он с братьями у Волынских по 2 кабалам, по 1 кабале рубль, по 2 — 2, а кабалы писаны на имя их людей. Он Волынским деньги по кабалам платит, а они не берут. Деньги растят силою, хотят продержать государево уложение урочные лето. Встречаем также челобитную, что взаимодавцы не берут от должника денег, желая удержать у себя заклад. Когда закладывалось недвижимое имущество, то взаимодавец за рост пользовался им. За рост деревни пахать, всякими угодьями владеть и крестьян ведать. Мы видели, что рост, как шло в людях, был 20 наста. По-прежнему церковь блюла за тем, чтобы противообщественные явления не усиливались. Новгородский архиепископ Феодосий писал царю: «Бога ради, государь, подщися и промысли о своей отчине, о великом Новгороде. Что в ней теперь делается? В корчмах беспрестанно души погибают, без покаяния и без причастия в домах, на дорогах, на торжищах, в городе и по погостам убийства и грабежи великие, проходу и проезду нет. Кроме тебя, государя, этого душевного вреда и внешнего треволнения уставить некому. Пишу к тебе не потому, чтоб хотел учить и наставлять твое остроумие и благородную премудрость, ибо нелепо нам забывать свою меру и дерзать на это. Но как ученик учителю, как раб государю, напоминаю тебе и молю тебя беспрестанно, потому что тебе, по подобию небесной власти, дал царь небесный скипетр силы земного царствия, да научишь людей правду хранить и отженишь бесовское на них желание. Солнце лучами своими освещает всю тварь. Дело царской доблести — миловать нищих и обиженных. Но царь выше солнца, ибо солнце заходит, а царь светом истинным обличает тайные неправды. Сколько ты силою выше всех, столько подобает тебе светить делами и прочее. В 1555 году Троицкого Сергиева монастыря игумен, поговоря с келарем и соборными старцами по соборному уложению государя-царя и митрополита, приказали своим крестьянам Пресецким, поименованы два крестьянина, и всей волости, не велели им в волости держать скоморохов, волхвов, баб-ворожей, воров и разбойников. А станут держать, и у которого сотского в его сотной найдут скомороха или волхва, или бабу-ворожею, то на этом сотском и на его сотной, на сте человек, взять пени 10 рублей денег, а скомороха или волхва, или бабу-ворожею, бившие и ограбившие, выбить из волости вон, а прохожих скоморохов в волость не пускать. В старину не любили воевать в Великий пост, не делали приступов к городам по воскресеньям. В описываемое время, в 1559 году, царь дал память казначеям, в который день служится панихида большая, митрополит у царя за столом, а государь перед ним стоит. В тот день смертную и торговую казнью не казнить никого.